Глава 31. Старик-охранник что-то напевал под нос. Мелодия знакомая, однако далековато, да и за шумом дождя не разберешь, что за песенка. Охранник почти час сидел под навесом для курения, бросив ветхую шляпу на прогнившую деревянную скамейку. Господи, уже третью прикуривает. А нет, что-то услышал. Убрал сигарету в пачку, схватил шляпу и, подняв воротник, побрел навстречу дующему в лицо ветру с дождем. Исчез за углом здания. Дженни выбралась из зарослей кустарника. Срывающиеся с веток капли дождя намочили ее черную вязаную шапочку. Украдкой пригнувшись, она пересекла старую, заросшую сорняками футбольную площадку. Добравшись до клиники, коснулась рукой холодной кирпичной стены и глянула вверх. Она чувствовала себя предельно собранной и решительной, несмотря на противную, тошнотворную слабость в животе. Темное мерзкое место, время над ним не властно. Ничего, Боб покончит с этим зданием, какой бы черной силой оно ни обладало. Осмотрев окна и дверные проемы, Дженни поискала свою старую лазейку. Слава богу, фасад почти не ремонтировали, разве что кое-где обновили краску, да сняли решетки с окон. Вот и та самая комната, через которую она когда-то выбиралась на свободу. Охранников поблизости не было, и Дженни тихонько пробежала вдоль стены до нужного ей непрозрачного окна. Многие пациенты пытались сбежать из своих палат или из туалета, и эти помещения оснастили надежными замками и оконными решетками. К счастью, никто не додумался, что легко можно воспользоваться для побега заброшенной кладовой. Отсюда Дженни и уходила в ночь. Подцепив раму, она потянула ее вверх, и та поддалась, как и много лет назад, знакомый шорох мокрого дерева, выходящего из пазов. На Дженни нахлынуло знакомое возбуждение. Свобода, пусть временная, но все-таки свобода. Ей не раз удавалось тайно уходить из лечебницы под покровом темноты и возвращаться обратно, словно кошки через дырку в заборе. Память об успешных попытках грела душу в те ночи, когда сбежать было невозможно. Колючий соленый ветер Уитби, объятия Дэнни, который подхватывал ее, не давая свалиться в воду. Эти маленькие радостные эпизоды давали ей силу переносить заточение в изоляторе и болезненные инъекции седативных препаратов. Подтянувшись, она влезла на подоконник, соскользнула внутрь, быстро обернулась и плотно прикрыла окно. Сняла шапочку, потрясла мокрыми волосами и несколько раз провела по ним ладонями, прислушиваясь к стуку дождя за стеклом. Напрягла зрение, вглядываясь в темноту. Надо же! Как разом обострились все чувства. В помещении стояла мерзкая вонь, и Дженни едва не вырвала. Кислорода в комнате и так было немного, а тут еще сырые картонные коробки с резиновыми перчатками и гнилые, пропитанные запахом мочи и спермы матрасы. Пол был усеян засохшими серыми кучками экскрементов мелких грызунов. В углу валялась дохлая крыса с отгрызенным хвостом и распоротым брюхом, из которого вываливались черные внутренности. Дженни мелко дышала ртом, стараясь не набрать в легкий ядовитый воздух. В другом углу лежали выцветшие металлические таблички, покрытые густой вуалью паутины и пыли. Нагнувшись, она поворошила груду. Трудотерапия и прачечная, администрация и библиотека. Кружок народных ремесел. Приложив ухо к двери, Дженни прислушалась, втихомолку молясь про себя, и повернула ручку. «Боже, как же здесь хорошо!» Она тихо шагнула за порог, втянув в ноздри запахи свежей краски и цветущих лилий. Кладовая находилась в конце короткого аппендикса. Осторожно глянув за угол, Дженни свернула было в основной коридор и тут же нырнула обратно, прижавшись к стене. Навстречу бежала молодая женщина. Сердце лазутчицы зачастило, звуки шуршащего платья и колебания воздуха от бешено размахивающих рук быстро приближались. Открылась и вновь захлопнулась дверь, Дженни перевела дух и выглянула еще раз. Чисто. Бросила взгляд на противоположную стену. Ага, знакомая комната. Она на цыпочках пересекла коридор и открыла дверь. Кое-что можно разглядеть. Из окна падало немного света. Шкафов с библиотечными книгами не было и в помине. Их место заняли разноцветные тренажеры, гантели, эспандеры, лежащие ровными рядами маты. Спортзал ждет физкультурниц. На улице взревел мотор. На подъездную дорожку упал отсвет фар. Дженни выглянула в окно. Машина завернула за угол в направлении бывшего флигеля смотрительницы. Эндрю рассказывал, что доктор в основном покидает клинику в 9 вечера, а приходит чуть свет, готовится к предстоящему дню. Вытащив камеру, Дженни сделала несколько снимков, сознавая, что для Боба они никакой ценности представлять не будут. Ему нужны готовые обрушиться конструкции и уличающие доктора Кавендиш документы. Резиновые мячи и маты для йоги Бобу точно не пригодятся. Она согласилась на его предложение в надежде на лучшую жизнь, которую обеспечат полученные за вылазку деньги, однако, попав в старую лечебницу, забыла и думать о гонораре. Ей некому было рассказать о тех годах, что прошли в Сосновом крае. След многих пациентов утерян, и единственный человек, который хоть что-то знает об этом месте, — ее мать, миссис Паттон. Знать-то знает, только вряд ли поймет. Бывшая пациентка потеряно стояла в центре смутно знакомого помещения. Ей пришло в голову, что можно воспользоваться возможностью и выяснить некоторые подробности о прошлом, о юности, что отнял у нее Сосновый край. Набитые книгами шкафы служили прикрытием для их с Дэнни тайных поцелуев. Тревожили их здесь редко, разве что кому-то вдруг вздумается почитать о миграционных привычках британских птиц. Если Дженни потратит время и кое-что вспомнит о пребывании в лечебнице, ей наверняка удастся похоронить немало тревожащих ее призраков. Во всяком случае, почему бы не восстановить в памяти хорошее? Было и такое. Она сунула камеру в карман и вышла из бывшей библиотеки, аккуратно перешагнув через мат. Следы оставлять не стоит. Спальни клиенток клиники находились в том же месте, где когда-то располагались палаты, только теперь большие общие помещения разделили гипсокартонными переборками. Ее личную жизнь тогда защищали лишь тяжелые занавески у кровати. Железные кольца каждый раз противно визжали по металлической перекладине, когда шторки задергивали или открывали. В Сосновом крае в палаты набивали по 15 пациентов. Вытянешь руку, обязательно коснешься соседки. Сейчас это пространство разъединили на 7 спален. Подошвы ботинок тихо скрипели по блестящей плитке. В одной из комнат кто-то издал богатырский храп, так что Дженни, на миг испугавшись, сделала шаг назад и замерла. Человек в спальне что-то сонно забормотал, заворочился на кровати, и лазутчица двинулась дальше по коридору, приближаясь к главному входу. Рядом с бывшим кабинетом смотрительницы когда-то находился архив. Дженни тронула дверную ручку и застыла на месте. В комнате разговаривали две женщины. «Ким, хорошо, что ты осваиваешься. Ее методы сперва могут показаться жестокими, но, поверь, она творит чудеса. Я видела результаты своими глазами. Я просто непривычна к такой обстановке, вот и все. Возьми хотя бы Эмми. Клянусь, ты ее не узнаешь, когда программа подойдет к концу. А потом в Гристерпе таких зарплат, как у нас, не найдешь». «Это правда. Потихоньку приспособишься. Все, что тут делается, исключительно для пользы клиенток». На этом разговор прекратился, и с той стороны двери послышались обычные звуки, говорившие о том, что женщины готовятся ко сну. Полилась вода из крана, кто-то чистил зубы. Дженни переместилась к соседней двери. Кабинет смотрительницы Доусон. Заперто, как всегда заперто. Она достала металлическую скрепку, разогнула ее и вставила в скважину замка. Несколько раз осторожно провернула, прислушиваясь к мягким щелчкам. Наконец замок поддался, и у Дженни забилось сердце. Условные инстинкты. В ее душу невольно заполз страх. Да что такое? Сегодня она пришла сюда по своей воле. Никакой смотрительницы здесь нет. она тебе уже ничего не сделает». Дженни прикрыла за собой дверь, и в этот миг под окном появилась голова старика-охранника в надвинутом капюшоне. Женщина отскочила в тень и выждала несколько секунд, пока не стих хруст гравия под ботинками сторожа. Кабинет отремонтировали, организовав пространство совсем иначе, чем раньше. Зря старались. Ни краска, ни новая мебель не способны стереть воспоминания. Дженни как наяву представила себе типичные для медицинских учреждений розовые стены и обрамленные вышивки с цветами и деревенскими домиками, которые смотрительницы дарили к юбилеям профессиональной деятельности, отмечая очередной успешный год. Очевидно, успехи Доусон измерялись количеством безумцев и плохих подростков Гристерпа, которых ей удавалось изолировать от нормального общества. Обществу было наплевать, как она обращается с этими людьми в Сосновом крае, с глаз долой и с сердца вон. У Дженни имелась причина пробраться в кабинет. Вспомнилась последняя просьба выпустить ее на волю. Ей отказали. Теперь она остановилась на том самом месте, что и в тот раз, изо всех сил сопротивляясь желанию разнести вдребезги письменный стол. Того прежнего уже не было. Вместо него стоял новый, красивый, с богатой резьбой. В кабинете до сих пор витал запашок, свойственный всем приемным практикующих врачей. Правда, не было хаоса, который создавали сотни пациентов, не было неумолчного гула и лихорадочной энергетики, захлестывающих здания старой лечебницы. До самого дня краха Соснового края у дверей этой комнаты обязательно стоял сердито стучавший в дверь пациент, намеревающийся пожаловаться, что ему дают слишком много или слишком мало лекарств. Если не пациент, значит озабоченный опекун, выпрашивающий снисхождение своим близким. В кабинете все еще висел дух еженедельных летучек, на которых рождались инструкции или приказы о наказании непокорных больных. На стене позади стола Дженни рассмотрела многочисленные сертификаты в рамочках. Она подняла камеры и сфотографировала все до единого, забыв, что вспышки бьют прямо в окно. За красным дипломом выпускницы медицинского колледжа следовал диплом врача-диетолога. Настоящим удостоверяется, что доктор Ребекка Кавендиш принята в Британское общество косметологов 25 октября 2000 года. Дженни подумала о Кларе. Интересно, сколько сертификатов будет висеть на стене в родительском доме, когда сестра окончит колледж? Ей самой о дипломах не приходилось и мечтать. А вот сертификат был. Перепала после прохождения первого курса лечения. Без подобной бумажки социальное пособие не получишь. Жаль, что никто не учредил награду за упорство в преодолении трудностей. Дженни стала бы первой претенденткой. Открыв ящики картотечного шкафа, ничего полезного она там не нашла, кроме аккуратных коричневых папок, содержащих измерения параметров тела клиенток текущего и прошлых наборов. Просмотрела формы, поданные кандидатками. Честное слово, будто заявление о приеме на работу. Женщины просто умоляли доктора о допуске в программу. Целеустремленность и огромное желание добиться результата. Обещаю вас не подвести. Дочь совсем отчаялась, надежда только на вас. Она сложила бумаги в папку. С одной стороны, хотелось пожалеть несчастных, с другой, ничего кроме отвращения они не вызывали. У знакомых Дженни желание было одно. Сбежать. Клиентки же клиники к прекрасной себе всеми силами стремились к заключению в этом проклятом месте. В углу стоял еще один шкаф, наподобие тех, что были в Сосновом крае. В них хранились разного рода микстуры, предназначенные для усмирения слишком шумных и непокорных пациентов. Открыть замок не удалось, и Дженни переключилась на старинный платяной шкаф. Тот был битком набит разнообразными нарядами, свисающими с единственной поперечной перекладины. Пахло духом дешевой распродажи, к которому примешивался слабый аромат лаванды. Точно такой же запах витал в доме бабушки. Дженни сделала снимок. Ничего криминального. Просто странно видеть подобное барахло в кабинете, где стоят хромированные шкафы с аккуратными папочками. Она подергала ящики стола. Заперто. Достала заветную скрепку и вставила ее в замок. Ничего не вышло. Скрепка погнулась. Наверняка там лежит разная документация. Между прочим, в Сосновом крае бесследно исчезли истории болезни нескольких сотен пациентов. Больше в кабинете искать было нечего, и Дженни смирилась с мыслью, что придется заглянуть сюда следующей ночью, прихватив более серьезные инструменты. Кто бы мог подумать, что в клинике красоты столь трепетно относятся к безопасности? Дженни остановилась перед дверями бывшей комнаты отдыха, и ее сердце пропустило удар. Такое впечатление, что на секунду остановилось кровообращение. Теперь здесь висела табличка «Зона релаксации». Накатил страх. Скажи ей кто, что она будет замирать в испуге на каждом шагу, рассмеялась бы такому человеку в лицо. Толкнув трясущейся рукой дверь, Дженни заглянула в темную пасть комнаты и машинально полезла за табакеркой. Нащупав холодную банку, слегка успокоилась. Табачный дым тогда висел здесь, словно облако, противоположная стена полностью скрывалась за сизой завесой. Сейчас курить не стоит. Наверняка сработает система противопожарной безопасности. Не видно было низги. Однако Дженни прекрасно помнила, где стояли прожженные пеплом от сигарет разномастные кресла. Могла указать, где находились маленькие металлические столики, за которыми посетители встречались со своими почти неузнаваемыми родственниками. Она глянула на окна, и ее сердце сжалось. Солнечного света сюда в свое время почти не попадало, и в комнате было так же темно, как и на душе. Дженни медленно обвела взглядом помещение, отметив неровности на стене, там, где снесли стеклянную перегородку, за которой находился сестринский пост. Да, за ними наблюдали. Как за животными в клетках зоопарка. Вот и знакомая вмятинка на стене. Посторонний человек даже внимания на нее не обратит. Однако именно сюда угодил кирпич, который один из пациентов швырнул в товарища по несчастью. Слава богу, промазал. Зато сломанным бильярдным кием попал точно в цель. Конечно, кровавые пятна давным-давно очистили. Она на миг прикрыла глаза, прислушиваясь к звучащему в голове стуку побитых костяшек эрудита, лежавших в бархатном мешочке, и бормотанию странной разношерстной публики, которая стала ее семьей на долгие годы. Лучшим из всех был Дэнни. Только его улыбка и могла вывести Дженни из беспросветной тоски. Иногда она ему верила. За стенами комнаты отдыха, за забором Соснового края есть другой мир. Дэнни поддерживал в ней желание жить. Дженни сфотографировала тоненькую трещину в центре потолка и вмятину на стене. Разумеется, подобных дефектов недостаточно, чтобы закрыть клинику, однако надо же с чего-то начать. В окно ударила ветка, хрипло закричала ворона. Дженни обвела видоискателем проходившую поверху галерею и вновь замерла, погрузившись в воспоминания о последней ночи Соснового края. Смотрительница Доусон летит с галереи вниз головой и, падая точно на макушку, ломает шею. Раньше удавалось загнать эти жуткие видения вглубь, помогали водка и дешевое вино. Теперь Дженни была трезва, как стеклышко, и давние события всплывали перед глазами с устрашающей четкостью. Голову накрыл темный туман. Сердце резануло приступом боли. Бросив камеру в рюкзак, Дженни выскочила наружу. Фонарик упал на пол. Не до фонарика. Если тотчас отсюда не выбраться, конец. На сегодня точно хватит. Добежав до старой кладовки, она перевела дух, перелезла через грязный матрас и, прильнув к окошку, вгляделась в ночь. Спрыгнув на землю, услышала сквозь шелест дождя слабый крик. Вдали появилась фигура охранника, и Дженни бросилась бежать со всех ног. Прочь от больницы, прочь от гибких хвостов плюща, ползущих по кирпичным стенам, заплетающих еле видимые решетки подвальных окон.